Пора идти, меня ждут. Я очень благодарна вам, Муртикар. С вами оживают древние храмы, и прошлое сливается с настоящим. Мы еще не знаем, как много интересного в храмах нашей страны. Я только прикоснулся к их изучению. Вот если бы здесь был мой учитель, профессор Витаркананда... Странное имя. Звучит как псевдоним йога. Это и есть псевдоним, под которым он пишет свои литературные произведения. Она снова взглянула на часы. Но профессора нет с нами. И для меня достаточно ваших познаний. Мне они кажутся безграничными. Так позвольте... Вместо ответа она подняла обе ладони перед собой и сцепила указательные пальцы. Затем согнула пальцы правой руки, оставив большой выпрямленным. Это были обычные мудра, жесты рук в танце, и Даяром легко прочитал их. «Как? Вы отказываетесь?» — огорченно спросил он. «Жест сикхара имеет значение не только отказа». Ее тонкие пальцы быстро замелькали, два вниз, три на перекрест. Художник перестал понимать их смысл. Тиллатама рассмеялась, склонив голову и блестя своими колдовскими глазами. «О, мой ученый друг, оказывается, есть вещи, которых и вы не знаете. А это всего лишь знаки влюбленных по нашему древнему канону любви Камасутри. Я показала вам, что хоть и трудно, но я буду здесь, в Сикхаре, завтра, после того, как солнце станет на западе. Не я виновата. У древних не было точного времени. Ну, а мы с вами живем в 20 веке и добавим в 5 часов, хорошо?» Рамамурти с восторгом согласился и, выйдя на балкон галереи, следил за гибкой фигурой в черном саре, торопливо сбежавшей по боковой лестнице и скрывшейся за кустами вместе с угрюмым провожатым. Даяром едва дождался следующего дня, и опять Амритта Тиллатама была в том же простом черном саре, и дешевые народные браслеты из кусочков зеркала ослепительно горели на солнце, придавая ее гладким бронзовым рукам почти грозную красоту, украшенной звездами богини. Она шла быстро, даже бежала, и чуть запыхалась, но на этот раз позади не плелся неприятный телохранитель. Она снова молча полюбовалась Сурасундари. Даяром украдкой переводил взгляд на Амриту. Дыхание его прерывалось от чуть ли не болезненного впечатления, производимого красотой Тиллатамы. А она была иная, чем вчера. Веселость, даже удальство, прорывавшееся в словах и движениях, исчезли. Рамамурти, чувствуя, что разговор не идет в том направлении, в каком бы ему хотелось, снова принялся за рассказ о храмах и его загадках. Он говорил о фигурах гандхарвов, небесных музыкантов, изваянных высоко на стене храма Кайласа в Эллоре, в полете, передан настолько точно, что фигуры действительно кажутся летящими, о диске с кентавром и ногой наездницей, совершенно эллинской скульптуре, неведомо как украсившей балюстраду балкона в знаменитой ступе Санчи, еще об одной амазонке на коне со слоновьим хоботом и львиными лапами на западном фасаде храма Муктесвар у священного пруда Бхубанешвара в Орисе, где, по преданию, было 7000 храмов, а сейчас уцелело лишь 100, об удивительных лицах женщин на фресках в дравидийских храмах Бадами около знаменитой деревни Айхолли, когда-то столицы династии Чалукья, круглых, с длинными голубыми глазами, с очень удлиненными шеями. Последнее по древнеиндийским канонам считалось признаком неверности и неустойчивости характера, а голубые глаза — дурными кошачьими. Изображать Парвати в таком стиле могли или еретики, или чужие. Но откуда взялись они в сердце декана?